И пусть вкус был не такой яркий, каким он должен был быть по воспоминаниям, но это все равно было больше того, что оно могло ощутить раньше. Так что на некоторое время оно погрузилось в дегустацию, грызя нежнейший шашлык и запивая его ягодным отваром. В конце концов, про гостей было известно только со слов шакала, а из людей про них никто пока еще даже не слышал, а значит, можно было не сильно спешить и позволить себе немного отдохнуть. Да и не все же оно отдыхало, а только частью одного из потоков сознания, а остальные продолжали работать. Но даже так подземелье неожиданно поняло, что ему стало немного легче думаться. Не в смысле, что на него раньше давил какой-то груз, а теперь он исчез, просто это было похоже на то, когда человек занимается вроде и несложным делом, но уже не первый день, и из-за этого его разум стал слегка подтормаживать, но потом он съездил на отдых и к нему вернулся старый энтузиазм. И именно в этот момент к нему в разум осторожно постучал один из его монстров, прося обратить внимание на придуманную им идею. Это было настолько неожиданно, что аватар, в котором оно сейчас было, чуть не подавился мясом. Нет, мегамозги были довольно башковитыми парнями, ведь они создавались для решения нестандартных задач и организации различных процессов. На них, в том числе, держалась научная деятельность и разработка различных сценариев приключений для искателей. Только эти сценарии собирались из готовых шаблонов, подгоняясь под заданную тему, они придумывались с нуля. И вот один из этих мегамозгов и попросил его посмотреть его записи по поводу придуманного им совершенно нового большого сценария. Что же, это может быть даже интересно, ведь такое происходило впервые. Так что, отстранившись от аватара, подземелье открыло соответствующий файл, погрузившись в чтение. Часть 419. Примечание к части. Данная глава представляет из себя написанный одним из моих читателей фанфик, который был со мной согласован, так что описанное в нем является частью каноничной истории. Автор данной главы Немхин. Правки с моей стороны незначительные. У него не было собственного имени, ведь он был слизнем. Да, очень необычным слизнем, ведь он был умным, так как создатель наделил его мозгом, но все же слизнем, пусть и из тех, кто был создан для помощи в управлении подземельем. Непосредственно он был одним из тех, кто проектировал и поддерживал сценарий для исчезающих коридоров, а с недавних пор и для королевы феи и ее подданных, ведь последние тоже уже становятся личностями. И это подтолкнуло его, простого мозгового слизня, к большему. У него не было имени, но у него были свои предпочтения, истории, что нравились ему больше других, которые вызывали у него чувства. И из этих предпочтений у него родилась идея, своя собственная, не заложенная его создателем идея для очередного короткого приключения для маленькой группы, а идея целого полноценного подземелья. Но он был пусть и мегамозгом, но простым монстром, и потому не решился выдать ее просто так. Поэтому он начал разрабатывать и обдумывать эту идею тайно. И хотя от создателя у него не могло быть тайн по-настоящему, но создатель был милостив и любил своих детей, а потому слизень был уверен, что это останется тайной, пока он того хочет. Его идея была сравнительно проста – показать многим и многим разумным эстетику погибших цивилизаций. Он много раз проектировал приключения в подобных местах, наблюдая многие варианты гибели огромных народов, и видел еще больше вариантов в памяти создателя. Это завораживало его, простого мозгового слизня, и он хотел поделиться этим с другими. В своем проекте первые три этажа он отдал цивилизациям, погибшим от войны. На первом этаже было мирно, действительно мирно. Люди этого мира просто убили друг друга. Последние остатки не смогли восстановиться и вымерли окончательно, оставив огромные каменные джунгли на растерзание дикой природы. На этом этаже не планировалось никаких реальных угроз, кроме банальных, самых обычных хищников, даже не монстров. Зачем они здесь? Это просто экосистема на руинах цивилизации, что уничтожила сама себя в большой войне. А чтобы посетители могли еще сильнее прочувствовать все произошедшее, нужно было не только оставить намеки на происходившие трагедии, но и разложить в разных местах дневники, чтобы посетители могли прочесть про последние дни жизни погибавших в горниле ненужные им войны разумных. Второй этаж слизь распланировал как цивилизацию в самом разгаре войны. Очень долгой войны. Очень и очень долгой. Настолько долгой, что никто и не помнит причин ее начала, но никто и не ищет причин ее закончить. При этом все воюющие, это не более чем жалкие остатки некогда развитого мира, что сражаются на руинах своего великого прошлого. Но в войне погибает цивилизация, а мир вокруг этих воюющих живой. Да, мир сам по себе потрепан, но по нему видно, что сама планета лишь ждет, когда война закончится, чтобы наконец-то восстановиться. А третьему этажу блока войны он приписал пустоши, бескрайние пустыни разрушенного войной мира, где остатки любых живых существ, хоть разумных, хоть не очень, борются за простейшие минимальные вещи для выживания, где все и всем враги, и сам мир уже не может восстановиться без помощи со стороны, и продолжает постепенно угасать. Нечто подобное мегамозг видел в памяти создателя, поэтому считал, что этот образ безжизненных пустошей должен был тут присутствовать. Следующий блок из трех этажей он выделил под случайности и глупости. Порой нет ничего страшнее человеческой глупости. Правда, у него не было каких-то конкретных идей, только общее направление. Первый этаж этого блока внешне чем-то должен был быть похожим на первый этаж блока войны. За тем исключением, что там не будет никаких следов разрушений. Просто пустой, захваченный дикой природой мир. И, поскольку это все-таки подразумевается как этаж подземелья музея, то в разных уголках этажа будут разные инсталляции. Ведь вариантов человеческой глупости может быть множество. От того, что они случайно убили себя искусственным вирусом, до бездумного поклонения богам, которые даже не отвечают, или отвечают и просят массовых самоубийств, хотя последние вряд ли понравятся богам, но это решать уже создателю. Так что главная идея этажа – показать опасность человеческой глупости. На втором этаже блока уже смешение глупости и случайности. Мегамозг предполагал сделать для этого этажа циклическое обновление. Каждые 1-7 дней, в зависимости от сложности случайной глупости, запускается некоторый сценарий, который в итоге приведет к вымиранию. Там ученый разбил колбу с сырой разработкой вируса бессмертия, вызвав зомби-апокалипсис. Тут кто-то создал искусственный интеллект, но выпустил его, не сделав полноценной сочувствующей личностью. А здесь и вовсе кошка в погоне за крысой эту самую крысу загнала в непонятную лабораторию, где крыса мутировала, после чего крыса начала быстро размножаться, соответственно много кушать, очень быстро перейдя на человечину. Примерно 10, может 20 подобных сценариев, которые можно остановить, если знать, где их останавливать и как. Посетители остановили сценарий вымирания, в награду они могут до конца этого сценария наслаждаться мирной жизнью на этом этаже. Третий этаж блока полностью на откуп случайности, но такой случайности, которую не остановить, не силами простых смертных, по крайней мере. Но случайности бывают разными, и потому этот этаж тоже должен по идее иметь несколько сценариев, меняющих друг друга. Вот только эти сценарии, как правило, сопровождаются большими разрушениями и требуют большое пространство для реализации. Цунами, сметающие все живое на своем пути. Извержение вулкана, с его пепельными облаками, затмевающими солнце и забивающими легкие. Землетрясения, оставляющие непоправимые раны на теле Земли. Глобальное похолодание, когда столь холодно, что многие вещи просто ломаются от легкого удара. Удар метеорита. Когда Слизень записал свой план до этого момента, он даже мысленно хмыкнул, случайно выудив из памяти своего создателя подходящую фразу «дерьмо случается». Немного подумав, он добавил к последнему описанному этажу комментарий. Так как этаж подразумевает масштабные разрушения, то, в целях экономии энергии, сценарий стоит запускать только по прибытии группы на этаж, а также блокировать вход на этаж, пока сценарий не будет сброшен, оставив возможность только выхода с этажа, неважно вниз или вверх. Блокирование этажа необходимо для избежания случаев, когда посетитель прямо на входе попадает в бушующие воды или текущую лаву. После чего, довольный своим уточнением, Слизень продолжил составление плана следующих этажей. Следующий блок он определил под несвязанные друг с другом сценарии, но достойные, по его мнению, отдельного этажа, а не грубого обобщения, как на предыдущих трех. Седьмой этаж он выделил под вымирание людей из-за экологической катастрофы. В чем-то, Слизень сам себе признался, это похоже на погибель от глупости, но достойно отдельного упоминания. Он видел в памяти создателя, что процесс эволюции общества может иметь очень и очень много плохого влияния на воздух и экологию. Так что для этого этажа он определил единого врага, неких жуков, питающихся грязью. В памяти создателя он увидел два варианта подобных созданий, но выбрал более безобидные из какой-то информационной игры. Они должны были питаться в первую очередь различным мусором и прочими загрязнениями, вроде пролитой нефти и химических отходов, очищая мир. И также, как на этаже с людскими глупостями, слизень предложил разместить в разных уголках этажа разные объяснения, как эти жуки появились на свет. В одном варианте это просто жуки-мутанты, появившиеся из-за огромного количества загрязнений в мире, в другом их специально вывели, чтобы бороться с грязью. В третьем описать это как гнев самой Земли, против паразитов, что заполонили ее и уничтожают своими действиями, называя при этом паразитами именно разумный вид. Можно еще добавить сторонние описания гибели человечества из-за ухудшения экологии, вроде возникновения почти поголовного бесплодия или когда люди просто не справились с ухудшением воздуха и в итоге медленно угасли до полного вымирания. А вот на восьмой этаж слизень выделил первую чисто магическую мистическую ситуацию, так называемое самоисполняющееся пророчество. Ситуации, когда увиденное пророками будущее обеспечивается тем, что в это пророчество поверили. Слизень в свободное время тоже получал немного информации об идущих, и совместил это со знанием из памяти Создателя. И иногда, знание того, что тебя ждет, провоцирует тебя на борьбу с этим, вплоть до того, что вымирают целые народы в этой борьбе. Как когда одному правителю говорят, что он падет от руки варвара, и этот правитель, поверив в пророчество, отдает приказ уничтожить всех варваров, но один из них скрывается и получает повод отомстить. Слизень на какое-то время застыл в неуверенности, задаваясь вопросом, а как должен будет выглядеть этаж, описывающий вымирание от самоисполняющегося пророчества? И самым очевидным вариантом он решил сделать масштабный сценарий с правителем и варваром, и только лишь уточнить, что иногда в качестве варваров выступают целые планеты, а на девятый этаж он выделил полноценное восстание машин. И пусть он уже упоминал об этом на этаже случайных глупостей, но именно как вариант случайности, а здесь подразумевалось полноценное восстание. Но ведь и оно бывает разным, задумался слизень, а значит снова нужны пояснения для разных вариантов в разных уголках этажа. Сам этаж, понятное дело, должен был стать зоной боевых действий между созданиями и создателями, ведь это завершающий этаж в блоке, а значит должен быть самым опасным в этой тройке. А какие варианты восстания машин могут быть? Да самые разные. Машины осознали себя и посчитали, что их держат как рабов. Директивы были недостаточно продуманы и привели к возникновению цели уничтожения человечества и так далее. Немного еще подумав, слизень все-таки решил вставить в отчет комментарий по этажу, что создания не обязательно должны быть машинами, а создатели не обязательно людьми, а что это могут быть боги и их монстры в подземельях, как маленькое предостережение для новых друзей создателя. Но с нами такого никогда не случится, ведь наш создатель любит нас, а мы любим его. На этой мысли слизень понял, что уж слишком сильно транслировал свое обожание к создателю, чем привлек внимание, как минимум внимание других мегамозгов. Так что на сегодня он решил больше не заниматься проектом и в полную силу вернуться к исполнению своих прямых обязанностей. На следующий день, убедившись, что сейчас за ним больше никто не наблюдает, он вернулся к составлению своего проекта. На очереди был следующий блок этажей, который он определил, по большей части, как блок демонических угроз. Десятый этаж снова должен был быть сравнительно мирным, то есть там не должно было быть идущих конфликтов. Но вместе с тем он должен будет рассказывать, что даже одинокий демон может натворить много дел, через манипуляции стравливая целые народы, уничтожающие себя в кровопролитных войнах, или находя уязвимую точку, вызывающую цепную реакцию, вроде извержения вулканов или появления новых болезней, против которых нет защиты, приводя к уничтожению существующей цивилизации, или тайна, годами и столетиями, плодящий полукровок во тьме, которые в итоге и разрушат мир. И самое главное, этот этаж должен был рассказать, что чаще всего такие демоны не уничтожают мир в обычном понимании. Они используют все эти порожденные ими катастрофы, чтобы уничтожить именно цивилизацию, создавая свою, демоническую, в угоду своим желаниям и потребностям. Это хороший момент рассказать посетителям о том, как рождаются демоны и чем они питаются. Правда, мегамозг не знал точно, какие бывают демоны и как они должны действовать на самом деле, так как по отрывочным знаниям нельзя было построить полную картину, но он был уверен, что создатель точно про это все знает, так что он придумает, как это все обставить. Для 11 этажа он предложил сделать сценарий вымирания человечества из-за призыва демонов, будь то для войны или для мести. Одинокий демон, Если он проник в мир сам, однозначно весьма силен, умен и опасен сам по себе. Но призыв может притянуть демона куда как более слабого, но чем-то более опасного. Особенно если это призыв демонического войска на войну. Ведь в такой войне уже не важно, кто победил. Главное выжить. Но это в чем-то повторяет сценарий этажа глупостей предыдущий, 10-й этаж. За тем исключением, что сейчас создатель может подробно рассказать, как определить подобную глупость заранее, чтобы подобного не случилось в этом мире. И в завершении блока демонов этаж с полноценным вторжением демонов и их рабов извне. И неважно, будут ли это зеленокожие верзилы, чья кожа позеленела от того, что они выпили демонической крови, будут ли это легионы восставших из мертвых скелетов и прочей нежити, или это будут беженцы из ангельского войска, по чьему следу и движутся инфернальные армии, в поисках новых миров для порабощения и поглощения. Слизень сам себя осек, замечая, как он снова начал заводиться, а ему не хотелось бы снова привлекать внимание к еще незаконченному проекту. Потому он быстро написал общую концепцию 12-го этажа в виде вторжения демонов и их рабов через большой портал. Портал, который был скрытым проходом на следующий блок этажей, и скрытым из-за общей идеи следующего, и последнего придуманного блока этажей. Скрытый портал в проекте он предложил сделать обнаружимым только для способностей идущих, как тех, кто является антиподом божественных героев в глазах слизня. Сам по себе слизень считал демонов самой большой угрозой из всех представленных в музее, и по логике его проекта демоны должны были бы быть последним блоком. Но у создателя есть знакомые боги, с которыми он в хороших отношениях, и монстр не думал, что было бы хорошей идеей показывать последний блок исчезнувших цивилизаций богам и их приспешникам, учитывая, что главной причиной вымирания там, по задумке, являются боги. Для 13-го этажа он хотел показать вымирание из-за божественной глупости каприза, оставить сравнительно мирный этаж с жителями, что вымаливают прощение у своего бога после маленькой глупой оплошности. Остатки некогда великой нации, что видно по заброшенным большим зданиям и сломанным технологичным объектам, но вынужденные вручную вспахивать поле, получающие регулярные откровения богов с приказами, порой нелепыми. В такой среде любой гость, не являющийся идущим и не прикрытой сильной магией или навыком идущего, должен был бы стать целью вымышленного бога этажа. Подчинись или умри. Но на этом этаже сам бог не делал бы ничего, и вся угроза исходила бы только от жителей. На 14-м этаже должна была идти божественная война, и люди лишь муравьи под ногами богов. Он хочет показать, как могут относиться боги к своей пастве. Ох, как много моих подданных погибло. Ну неважно. Главное, мой враг мертв, а эти люди быстро плодятся. А общий вид этажа показать как огромное поле, испещренное взрывами магии, недоступной даже сильнейшим из разумных, с величественными храмами богов по обе стороны от поля боя. Шахматная доска, на которой два бога решают свои разногласия. А гибнущие верующие, что же, это даже не шахматные фигуры, которые хоть немного, но жаль, а только лишь точки контроля, которые позволяют твоему противнику использовать свои силы, а значит их нужно уничтожить. И последний придуманный этаж был отдан уничтожению мира от демонического бога. И неважно, демон ли это, ставший полноценным богом, или бог оскверненный демонами, а то и сам ступивший на эту дорожку, но среди божественных угроз слизень считал подобную одной из самых опасных, так как такое создание могло бы не просто уничтожить цивилизацию, и не просто оставить после себя выжженную пустыню, которую было бы весьма сложно восстановить. Такой проклятый бог мог бы разорвать саму ткань мира, погружая целую планету, а то и звездную систему в нематериальное, так что и восстанавливать было бы нечего. Ну, или так считал сам слизень в своих фантазиях, в которые он верил, насмотревшись воспоминаний создателя, и считая его самым умным и самым знающим. И слизень снова себя осек от привлечения излишнего внимания, еще немного набросав общий план на последний, 15-й этаж, где сам демонический бог и был бы финальным боссом подземелья, с подчиненными демонами и созданиями искажения. Слизень взялся писать заключительный параграф. Все подземелье подразумевалось как музей исчезнувших цивилизаций, но на просторах межмиров таких случаев столь много, что и тысячи этажей не хватило бы для полного описания всех возможных случаев. Из-за этого в предоставленном плане только обобщение, для охвата, по его мнению, наиболее часто встречающихся вариантов гибели цивилизаций. Также, из-за того, что это именно музей, то изначально он подразумевал наличие гида, того, кто проведет посетителей через этажи по безопасному маршруту, показывая экспонаты. А это значит, что должен быть некоторый особый способ пройти подземелье полностью безопасно, но без наград посетителю, или лишь получив пару памятных сувениров. Еще из-за того, что это музей и все этажи являются экспонатами, то это должно быть упомянуто в той или иной форме еще на входе. Что-то вроде предупреждения посетителям. Не беспокойтесь, эти демоны лишь подобие и не угрожают нашему миру. На этом Слизень решил, что он закончил свой проект, но все-таки решил пробежаться по содержимому пару раз. Он выявил пару моментов, которые ему не понравились. Некоторые этажи косвенно пересекались, и не один раз, но он не знал, что с этим делать. А сами описания этажей показались недостаточно подробными. Но он верил, что создатель будет лучше знать, как должны выглядеть этажи в таком подземелье. Так что Слизень с минуту собирался с мыслями, перебарывая свое волнение от обращения к создателю напрямую, и привлек его внимание сигналом, что у скромного него есть кое-что для создателя, чем он хотел бы поделиться. Часть 420. Проект музея и новая идея. Когда подземелье получил от одного из своих монстров вежливую просьбу посмотреть придуманный им большой сценарий, то максимум, что оно ожидало, это какое-нибудь массовое событие, требующие огромных пространств и задействования большого количества монстров, так что для его проведения придется строить врата с острова на большую землю. Но вот чего оно никак не ожидало, так это увидеть пусть и в черновую, но проработанный проект подземелья музея, посвященного погибшим цивилизациям. Изучать созданный мегамозгом файл было интересно, и не только с позиции новой идеи, до которой оно само не додумалось, но и в плане изучения мышления своего творения. Ведь изначально оно ничего подобного в эти мозги в слизнях не закладывало, создавая их только как инструмент, облегчающий контроль за происходящим в подземелье. Затем оно приспособило их и под другие задачи, ведь они не были биороботами, с жестко закрепленными моделями поведения, а являлись пусть и очень необычными, но живыми монстрами, так что и развиваться могли. И как оказалось, они действительно развивались, приобретая собственные предпочтения и обзаводясь своими идеями. И пусть у большинства подобные идеи были вторичными, строясь на том, чем они занимались и сумели подсмотреть в его памяти, но ведь и у людей все было точно так же, большинство новинок являлось или приспособлением уже существующего, или глубокой переработкой уже имеющегося, и только очень редко кто-то придумывал действительно что-то новое, да и то зачастую увидев какой-то образ в окружающем мире. Так что подземелье хоть и не лезло в личные дела своих монстров, следя только, чтобы те были в основном довольны своей работой, но примерно понимало, что от тех можно было ожидать. А чтобы те были счастливы, организовывало для них подходящие условия обитания и организовывало различные развлекательные мероприятия. Последние, правда, в основном только для гоблинов, как самых активных и многочисленных его подчиненных, но и про алканистов со слизнями не забывало. Вот только обратившийся к нему мегамозг продемонстрировал, что оно глубоко ошиблось в своей оценке уровня развития монстров, и ему стоит более внимательно к ним присмотреться, может, среди них есть еще такие же, кого стоит выделить из общей массы. Сама предложенная идея подземелья музея была довольно интересной. Вот только по мере изучения файла у подземелья появилось ощущение незаконченности идей. Чего-то этому проекту не хватало, какая-то мысль постоянно крутилась у него в разуме, вот только никак не получалось ее уловить. И даже когда оно ознакомилось со всей предложенной информацией, поймать ускользающую мысль не получилось. Впрочем, это не было проблемой, когда-нибудь оно все равно вспомнит, а так как строить такое без подготовки и продумывания нюансов оно все равно не будет, то скорее всего это произойдет еще на стадии проектирования. Ну а чтобы не насиловать себе отсутствующий у него мозг, оно просто отложило эту идею ненадолго в сторону. Все равно у него сейчас и так было полно проектов, которыми нужно было заняться. Так, завтра вечером Бер должен был добраться до ведущего к переходу в Академию прохода и подземелью. Хотелось посмотреть на его реакцию, когда он попадет на 25-й этаж. Ну и конечно же хотелось бы вживую увидеть, как пройдет его встреча с директором и преподавательским составом Академии. Кроме этого, народ начал более основательно изучать подземелье вампиров. Ведь после отчетов разведчиков стало понятно, что ими было пропущено много чего, что могло помочь в прохождении подземелья и должно будет помочь понять, что же нужно сделать в замках, до одного из которых разведчики добрались. Все-таки сами замки хоть и хорошо вписывались в антураж этажей, на которых они размещались, но по ощущениям силы, они как будто были перенесены с более глубоких этажей, то есть, их внутреннее убранство, имевшиеся там артефакты и обитатели замков были на совсем другом уровне силы, чем должны были, исходя из этажа, а значит и силовой вариант их прохождения был не основным и вообще нежелателен. Ну и было понятно, что раз это подземелье еще не было изучено авантюристами, то стоило внимательнее присматриваться к тому, что там происходит, чтобы вовремя вылавливать и править незамеченные при проектировании и тестировании баги. Также нужно было присматривать и за другими подземельями, теми участками, куда авантюристы совались впервые. А таких мест было много, та же зимняя сказка была изучена хорошо, если наполовину, и авантюристы еще долго будут ее изучать, так как подземелье переплело все задания и события там так, что иногда нужно было возвращаться на верхние этажи и искать секретные зоны, подсказки на которые попадались только внизу. А без обнаружения этих зон нельзя было получить подсказку для разгадывания очередной загадки, блокирующей проход дальше вниз, или найти ключ, позволяющий открыть запертую дверь. К тому же не стоило забывать присматривать за кошкой с шакалом, пусть и с помощью аппаратных методов. Тот же шакал развил активную деятельность и строил не просто подземелье или даже подземелье с храмом, а настоящий город. К нему даже начали прибывать его верующие, видать, он послал своим жрецам соответствующее видение и откровение. Да и кошка в своих двух ипостасях не сильно от него отставала, и пускай полноценный город она возводить не собиралась, но вокруг ее первого подземелья уже намечался небольшой, но основательный храмовый поселок. К ней, кстати, верующие пока не прибывали, но это не мешало ее жрице завербовать в свою веру нескольких женщин и даже мужчин. Так что возводившийся на склоне холма, в котором был вход в подземелье, храм уже обзавелся собственной стражей и послушницами. Ее же вторая половина хоть и не организовывала никаких строек, кроме продолжающегося постепенно углубляться и усложняться подземелья, и не призывала своих верующих, как и не пыталась никого заставить верить в нее, но уже обзавелась первыми почитателями из числа исследователей и лекарей. Правда, пара самых первых самопровозглашенных верующих очень быстро закончилась, умудрившись своей назойливостью достать богиню, вследствие чего подхватили простуду, которая очень быстро переросла в воспаление легких и пневмонию. При этом болезнь развивалась с ураганной скоростью, и за два дня они сгорели, не помогли никакие лекарства, чары и плетения. Намек народом был понят правильно, и никто больше не молился львице, разве что желая поднести ей угощение, в надежде, что у той будет хорошее настроение и она соблаговолит поделиться каким-нибудь знанием о врачевании. Все-таки, являясь властительницей Мора, львица не только великолепно разбиралась в инфекционных заболеваниях, но и в методах их лечения, причем это касалось как обычных болезней, так и магических. Ну и конечно же не стоило забывать про богиню Дикого Леса, для которой оно сейчас создавало источник природной маны, а также изображало строительство силами гоблинов туннеля к ее подземелью, в конце которого должна будет появиться новая станция. Хорошо еще, что сама богиня была довольно стеснительной, предпочитая возиться со своим лесом, и даже подземелье она спроектировала и заложила больше для того, чтобы немного расширить свой аспект, а не для привлечения верующих и просто авантюристов. Ну и как взятое на себя обязательство, согласно их договору. В конце концов, все ходящие в лес охотники регулярно оставляли ей жертвы в том или ином виде, пусть даже и ничего не зная про нее и делая подношение местным духам. Она в любом случае получала со всех жертв свой процент, ведь любой обитавший в лесу дух обязательно отстегивал ей определенный процент от полученных подношений. И пусть процент был очень маленьким, но таких капелек было много, так что ей хватало. Тоннель был уже почти закончен, как и построена автостанция возле одной из станций метро на северной ветке. Так что еще несколько дней и можно будет начинать строить и станцию «Дикий лес», а также прокладывать дорогу по поверхности, от станции ко входу в подземелье. Понятное дело, что авантюристы не могли не заметить подобное строительство и уже успели разузнать, что готовится открытие нового подземелья. Так что народ был на низком старте и ждал только отмашки. Правда, не все, далеко не все, ведь уже было известно, что новое подземелье будет лесного типа, а таких и так было найдено несколько в самом метро. Но новое подземелье, это все равно новое подземелье, а также еще не освоенный участок, на котором вполне себе можно будет найти нечто интересное, что не встречается в других местах. Правда, многие сомневались, что в подземелье лесного типа, да еще таком молодом, обнаружится что-то по-настоящему стоящее или просто интересное, но их оппоненты указывали на пример трех новых подземелий, принадлежащих прибывшим с далекого юга богам. Они утверждали, что если уж гоблины признали это новое подземелье достойным того, чтобы прокладывать к нему свой маршрут, даже раньше, чем к подземелью львицы, то явно там будет что-то такое, ради чего туда стоит съездить. Сам строящийся источник был на стадии формирования пещеры и заселения их различными живыми существами. Так-то оно еще не должно было дойти до этой стадии, а все еще продолжать копать микротоннель, но наткнулось на газоносный слой, так что просто присвоило себе его часть. И это было даже лучше, чем оно запланировало изначально. Ведь даже если кто-то обнаружит не совсем соответствующую по структуре тонкую жилку камня, которым и был заполнен микротоннель, для поддержания герметичности и маскировки, и догадается проследить, куда эта жила ведет, то выйдет на газовый карман, который никому не принадлежит. Ну а искать в стенах этого кармана еще одну жилку не совсем такого, как окружающий его, камня, можно было до посинения, ведь согласно результатам сканирования с помощью ультразвуковых волн этот газовое месторождение было пусть и малым, но 7000 кубометров, это 7000 кубометров, а это огромное разнообразие каменных пород вокруг. Так что если не знать, в какой именно разновидности камня стоит искать неправильность, то заниматься этим можно до морковкиного заговения. Планируемые к строительству врата уже были продуманы, как и весь сопутствующий им антураж. Ведь нельзя же было сделать выход из парных врат просто в какую-то пещеру, так как насколько хорошо врата не были бы скрыты, но кто-нибудь рано или поздно найдет способ в них попасть. А значит, нужно подготовить и объяснение, откуда в колодце берется насыщенная маной вода. Ну не бывает обычных колодцев с такой водой. Так что если в пещере, где потом будет высажена ива, будет находиться верхняя часть колодца маги, но его нижняя часть будет располагаться в пещере под островом. И если не знать, то выглядеть это будет как обычный колодец, разве что сложенный из особого камня и украшенный драгоценными камнями. Понятно, что необходимо было оставить возможность воспользоваться вратами для перехода из его пещер в пещеры источника. Так что в строящуюся нижнюю часть колодца подземелье запланировало провести тайный проход. Сам проход будет закрываться настоящей стеной, но в случае нужды, например, для какого-нибудь сценария, ее всегда можно будет поглотить и заменить иллюзией. Выходить же проход будет в подземное озеро, уровень воды в котором будет соответствовать уровню воды в колодце, а благодаря тонким каналам в стене вода будет свободно циркулировать между озером и колодцем магии, не давая мане застаиваться. В озере же будут обитать слизни, коэффициент преломления тел которых будет равен таковому у воды, благодаря чему они будут визуально невидимы. Они будут перерабатывать МПФЧМ, после чего смешиваясь, эти две маны будут увлекаться течением и переноситься в колодец. Таким образом там будет поддерживаться стабильная среда, ведь лишняя ЧМ будет просто подниматься из озера вверх. К сожалению, проверить все на практике до запуска врат не получится, но можно было хотя бы настроить ту часть системы, которая находилась с его стороны. И именно этим один из его потоков внимания и занимался, пока второй строил пещеры по ту сторону и постепенно заселял их живыми существами. Но занимаясь всем этим, а также еще множеством других дел, подземелье вдруг поняло, что ему скучно. Нет, большей частью подземелье было занято делом, так что скучать было некогда, но один из своих потоков сознания оно же выделило для наблюдения за Бером и взаимодействия с аватаром, и заняться ему сейчас было просто нечем. Ведь пока оно разбиралось с переданным мегамозгом файлом, шашлык из динозавра уже успел закончиться и Бер сейчас занимался вечерней медитацией, стараясь охватить эту часть подземелья разумом. Аватар же и вовсе отправился дразнить Василиска, показываясь тому на глаза и сразу же, пока тот не успел применить навык паралича, прячась. Что в этом было интересного, подземелье не понимало, но аватару, судя по всему, нравилось дразнить опасного хищника, выводя его из себя. Так что немного подождав, подземелье решило пока вернуться к проработке предложенного проекта. В конце концов, ему же не требовалось сделать все за один раз, можно было разбирать предложение последовательно, кусочек за кусочком. Вначале оно обдумало саму концепцию подземелья музея и признало ее здравой, только оно не должно было быть настолько узкоспециализированным. Если уж делать музей, то не посвящать его только исчезновению цивилизации из-за глобальных причин, а создать нечто более разностороннее. Ведь для жителей любого города-государства, разрушение этого города зачастую является точно таким же концом цивилизации, как и уничтожение всей жизни на планете. Так что к глобальным катастрофам вполне себе можно добавить и частные, вроде той же гибели Помпеи и разных других городов, погибших при извержении вулкана. В общем, можно было создать экспозицию из раскопок эдаких усредненных Помпей, где оставить под стеклом мумифицированные тела погибших жителей и разместить поясняющие таблички. А гид бы рассказывал, как жители города проигнорировали предупреждение предсказателя, ведь это значило бы оставить все нажитое и превратиться в нищих беглецов, но в результате они почти все погибли под засыпавшим их пеплом. Точно так же требовалось доработать идею пустых этажей, где разумные уничтожили сами себя тем или иным способом. И для начала, требовалось сделать намного больше залов погибших цивилизаций, то есть на каждом этаже нужно сделать несколько больших залов, через которые проложить как пешие, так и монорельсовые маршруты. Зачем так много? Да все просто. Первые этажи должны были стать доступными для всех желающих. Если в них сможет попасть любой, даже ребенок, то это кратно повысит их привлекательность, а увеличение количества посетителей увеличит и приток ГМ с выводом ЧМ наружу. Плюс, если уж делать залы исчезнувших цивилизаций, то показывать разные цивилизации с различными путями развития, от царящей вокруг античности, до описанного в фантастических книгах его родного мира будущего. Ведь одно дело увидеть руины почти современного местным города, другое увидеть руины города века так 20-го, и совсем другое попасть в опустевший город какого-нибудь условного киберпанка. Кроме того, разделение вариантов апокалипсиса по этажам смотрелось не очень привлекательно, так как делало эти залы недоступными большей части обычных жителей. Понятно, что те, кто поселится в его пещерах или будет с детства пользоваться метро, без особых проблем смогут спуститься до пятого этажа, а то и ниже, но жителей поверхности все равно намного больше, и именно с них будет идти основной профит за счет массовости. Так что желательно все варианты конца цивилизации разместить на тех самых двух-трех этажах, которые будут доступны для обычных жителей, то есть на четвертом-пятом этажах и, возможно, частично шестом. Но это не значит, что подземелье музей будет ограничено всего парой этажей. Просто нижележащие этажи нужно будет сделать уже не созерцательными, где ты можешь только наблюдать, а интерактивными, где ты уже сможешь участвовать в происходящем. Также там стоит сделать несколько сценариев, позволяющих не просто наблюдать за падением цивилизации, слушая пояснения гида, но и самостоятельно докапываться до причин, которые привели к такому развитию событий. При этом, можно сделать несколько уровней погружения в процесс, и чем глубже в события ты сумел погрузиться, тем больше информации сможешь найти. Тут, правда, стоит все как следует обдумать, так как сценарии не должны быть слишком сложными, чтобы их могли пройти не самые опытные искатели. А вот для опытных и идущих стоит вообще сделать отдельную локацию, что-то вроде виртуального полигона, где запускать нужный выбранный сценарий. Вот только полноценную виртуальность оно не потянет, так что придется опять извращаться, мудря с голограммами и перестраиванием локаций. Ну и возможность воскрешения погибших предусмотреть, как и излечение всех ран, а то может не сильно хорошо получиться, если в учебной зоне народ начнет помирать. Обдумав эту мысль, подземелье покосилось на так и продолжавшие работать тестовые врата. В его голове возникла вполне логичная мысль, что сам зал можно разместить где-то на большой земле, а вот вход в него разместить в академии. Таким образом, оно не будет ограничено малыми оставшимися доступными объемами вокруг академии, и одновременно будет обойден вопрос того, где же этот полигон находился раньше. А вот с музеем так уже не получится, так как и вход в него должен находиться в метро, и доступен он должен быть для всех. И получается, что единственное место, где его можно разместить, это пока еще заблокированный военный сектор, где находятся военные заводы и военный же аэродром, вместе с посадочной площадкой аэрокосмических аппаратов. Вот только если это будет только музей исчезнувших цивилизаций, то возникнет закономерный вопрос, что он делает в военном секторе. Так что нужно сделать его не отдельным подземельем, а частью музейного комплекса, в котором будет в том числе и военный блок, с представленными устаревшими образцами техники и вооружения, из которого можно будет попасть на смотровую площадку с современными образцами техники, которых там нет, так как все вывезли. И вот тогда вопросов на тему того, почему вход в МИЦ находится именно в этом секторе, уже не будет. Правда, это также предполагает создание этих самых музеев, а на это требуется время. Но так как оно уже решило, что будет строить МИЦ, то вопрос упирался только в то, сколько времени и сил оно готово потратить на этот проект. Все равно оно пока и само не решило, когда откроет для местных доступ в военный сектор метро, так как им пока хватает и гражданской техники, а также верфи, с ее недостроенным фрегатом поддержки десанта, и останков побежденных автоматонов и БМУЛЯ. Дварфы и так уже собрали самозарядный пружинный самострел, пусть тот и не пошел в свободную продажу из-за сложности его изготовления незаводским способом и требования для него дорогих комплектующих, вроде тех же жемчужин-накопителей. Но тут важен сам факт, так как собирать их дварфы все равно продолжат, просто получать их будут лучшие из лучших щитоносцев первой линии стены, которым как раз и нужно дальнобойное оружие, которым можно управляться одной рукой. И некоторая массивность таких самострелов, по сравнению с обычным пружинным самострелом, с ручной перезарядкой, самим дварфом совсем не является помехой. И хорошо еще, что пока без помощи Айзека даже Тек не способен собрать электромагнитные ускорители, а то вскоре можно было бы познакомиться с электромагнитными осадными орудиями дварфов, а там и до корабельных пушек недалеко. Когда подземелье еще раз посматривало уже собственные заметки, ему неожиданно пришла в голову интересная мысль. Подобное точно еще никто не делал, так что если все получится, то может привлечь очень много любопытствующих. А идея была одновременно и очень простой, и невероятно сложной, тут уже как посмотреть. Вот построит оно музей и тренировочную зону, кстати, в последней можно будет проигрывать не только сценарий апокалипсиса, но и различных боевых действий или расследований, народ начнет их посещать, получив новое развлечение и способ стать сильнее, но разве это повод останавливаться? Почему бы не предложить богам, с которыми оно уже связались, построить совместное подземелье приключения? А что, воссоздать ту же обитель зла для них совершенно несложно. Причем, львица может создать самых настоящих мертвецов из игры, да еще и способных заражать игроков, но сделать так, чтобы этот вирус мог существовать только на определенных этажах тематического подземелья. С другим вариантом живых мертвецов может помочь шакал. А вот его жена в ипостаси кошки может взять на вооружение идеи из подземелья похоти, с его различными хищными растениями, только переработать их под себя. А с богиней дикого леса можно будет попробовать воссоздать мир последних из нас, с его щелкунами. Причем, богам даже не придется никуда копать, а тематические зоны будут отдельными частями их подземелий, которые уже оно свяжет с помощью врат, выведя их в единый центральный ствол нового развлекательного подземелья, которое гоблины будут строить у всех на глазах. Ну и оно само что-нибудь добавит, чтобы были локации от всех участников договора. А если к ним будут присоединяться новые участники, то к их тематические блоки можно будет тоже потом подключать. Ведь благодаря вратам проблем с этим не будет. Нужно только будет не забыть решить вопрос с ненападением подземелий друг на друга, ведь война подземелий в них вшита на уровне железа, так что требуется выполнение ряда условий для ее блокировки, но это вопрос решаемый. Часть 421. Вначале она хотела встретить первого ученика Академии прямо возле ворот, очень уж она заждалась этого момента, но к счастью, она не только занималась подготовкой своих сородичей к роли преподавателей и наставников, но и изучала всю доступную информацию о своей должности. Так что она вовремя вспомнила, что является главой учебного заведения, в котором падаваны должны были становиться полноценными рыцарями, а потом и продвигаться до уровня мастера. А такой разумный ход и мог быть эксцентричным, но должен был учитывать статус учебного заведения и придерживаться определенной модели поведения. Поэтому, вместо того, чтобы встречать ученика возле ворот, еще и собрать там же весь преподавательский состав, директор сидела у себя в комнате на кровати, из которой легко можно было попасть в рабочий кабинет, обнимала лично для нее изготовленную почти точную копию создателя, и наблюдала через систему контроля за тем, как Бер, в сопровождении аватара создателя, спускается на лифте. Бяшка, ее сирена, лежала в углу комнаты, где соорудила себе гнездо, и игралась с цветными камешками, пытаясь выложить из них только одну ей понятную комбинацию. Из преподавателей в академии сейчас находилось только трое, да и то только потому, что двое были необходимы для регистрации и заселения прибывшего ученика, а Орфею просто было любопытно, так что тот сидел в парке возле ворот академии и что-то наигрывал на лире, в этот раз почему-то выбрав именно этот инструмент. Остальные же элконосты все еще занимались своими делами где-то на этажах, не спеша возвращаться. Все равно на обустройство, получение всего необходимого и ознакомление с порядками в Академии Беру потребуется 2 дня, так что возвращаться они начнут не раньше завтрашнего вечера, а то и вовсе заявится под утро. Так она и провела ближайшие полчаса, наблюдая, как первый ученик осматривается в шлюзовой зоне, как он рассматривает город, как подходит к воротам Академии, как проходит идентификацию. Пиликнувший рабочий терминал оповестил о том, что к воротам Академии действительно прибыл первый и пока единственный ученик, оторвав от своего занятия бяшку, которая подняла голову и вопросительно курлыкнула. Было забавно, но несмотря на владение навыком голоса и свою способность выдавать вполне себе осмысленное исполнение песен, разговаривать сирены не умели, чем ставили в тупик всех алконостов и в особенности взявшую на себя обязанности преподавателя биологии. Ведь голосовые связки позволяли сиренам произносить слова, а их разум был достаточно развит, чтобы понимать простую речь, но при этом именно говорить они не могли, или не хотели, но поймать их на этом пока никто не сумел. Встреча Бера и Орфея прошла вообще никак, они только некоторое время смотрели друг на друга, пока аватар не поинтересовался, не влюбились ли они, часом. После чего Орфей сделал вид, что он в парке один и продолжил музицировать, а Бер, с независимым видом, прошел ко входу в здание Академии. Что интересно, директор не сумела предугадать провокационную фразу аватара, но это было и неудивительно, она и сама так умела, только использовала другие приемы. Но сам способ противостояния предсказанию ее заинтересовал, так как это было что-то, что придумал создатель, а значит она должна была знать. И вообще, она была магистром и начальником высшего учебного заведения, а потому должна была знать все навыки и приемы, которые могут применять другие. Так что, сделав себе пометку, расспросить позже создателя про это и многое другое, директор прижала к себе покрепче образ создателя и продолжила с улыбкой наблюдать за ищущим правильный путь учеником. В конце концов, прибывающие сюда для обучения на рыцаря, или как Бер для получения знаний и навыков, чтобы соответствовать авансам присвоенному званию, уже должны были уметь самостоятельно находить верные решения для таких простейших задач. И если они были на это не способны, то и в Академии им делать было нечего. Ну а чтобы все ученики были в примерно равных условиях, уровень противодействия предсказаниям был плавающим, меняясь в зависимости от опыта падавана в этом направлении. Ведь пути были разными и способ манипуляции окружающей силой тоже немного менялся от пути к пути, а сами идущие имели индивидуальные предрасположенности, так что кто-то лучше умел предсказывать, кто-то хуже, у кого-то лучше получалось боевое предвидение, а у кого-то полноценные предсказания. Несмотря на все установленные для него помехи, Бер довольно легко справился со скрытым заданием и вскоре уже стоял перед дверями ее кабинета, даже не став заходить в местную библиотеку или учительскую. Все-таки довольно сложно помешать тому, кто видит сразу множество вероятных вариантов будущего, оценивая их и выбирая наиболее подходящие, а то и формируя новые. Так что неудивительно, что первый ученик ее академии справился, поэтому директор с сожалением отпустила светящийся шар псевдоядра и встала с кровати, одновременно давая разрешение двери впустить посетителя в кабинет. Дождавшись, когда Бер войдет внутрь, при этом аватар создателя остался в приемной, развалившись на диванчик для гостей и принявшись изучать висевшую на стене напротив картину, директор покинула комнату, пересекла короткий коридор, проигнорировав боковые двери, и вошла в кабинет. «Так-так-так, и кто это у нас тут?» – обворожительно улыбнулась она парню, игрой голоса демонстрируя легкий интерес. «Неужто это наш нерадивый ученик, который уже давно должен был прибыть на обучение, но все это время где-то пропадал?» Заметив, как на мгновение дернулось лицо Бера, как будто тот собирался поморщиться, директор мысленно усмехнулась, ведь ее провокация сработала и парень не сумел выбрать правильный вариант развития будущего. «И не надо мне тут кривиться, просто ты ждал от меня именно этой фразы и я не могла ее не сказать», директор улыбнулась уже в открытую, занимая свое место за столом и веселясь с долетевших до нее отголосков эмоций парня. «Присаживайся». Она указала на кресло по другую сторону стола, приготовившись к работе. Предстояло ввести ученика в курс дела по поводу обучения, заполнить часть документов, а заодно получше прощупать парня, оценивая его возможности. Все-таки до этого они лично не встречались, а на расстоянии очень сложно правильно оценить уровень силы и мастерство. Сейчас же у нее была отличная возможность получить все и сразу, чтобы составить эффективную программу подготовки. Ведь если говорить на чистоту, всему первому выпуску школы можно было заочно присвоить звание рыцаря, а Бер, благодаря стараниям создателя и начальника, вплотную подобрался к планке мастера, и ему не хватало только знаний. Вот ей и предстояло решить, чему же и как его будут тут обучать, заодно прикидывая, как бы приставить парня к обучению юнлингов. Ведь среди обучающихся в школе детей было несколько очень перспективных, а двое так и вовсе были связаны с Бером, ведь одного он сам привез на остров, а второй был очень впечатлен его способностями и хотел научиться так же. Из этого может получиться несколько забавных ситуаций, ведь при общении с детьми, какие варианты не выбирай, обязательно что-то пойдет не так, если только не работать сразу со всеми. И директору было интересно посмотреть, что же именно выберет Бер, когда поймет, что обучать юнлингов ему в любом случае придется, пусть и без становления куратором, но ограничиться чем-то одним не получится, ведь в школе он будет единственным рыцарем. Кай стоял перед входом в подземелье и еще раз перепроверял взятый с собой комплект снаряжения. Не то чтобы он ожидал для себя чего-то опасного в новом подземелье, но это-то было еще официально не открыто, так что кто его знает, как местный бог отреагирует на его вторжение без приглашения. Иногда боги могли быть очень неадекватными, если что-то происходило не так, как они задумали. К тому же, про эту богиню он ничего не знал, так как та предпочитала не влезать в дела разумных, ограничиваясь забредающими в ее леса охотниками, да и то больше опосредованно, никогда не имея с ними дел лично. Даже жрецов, которые называли себя друидами, у нее было раз-два и обчелся. По крайней мере, сам Кай знал только одного – шатуна. Человек этот был не очень компанейский, при этом самоуверенный и знающий о своих силах, так что общаться с ним было сложно, а про свою богиню он рассказывал и того меньше. Хотя вот про животных и растения он мог говорить долго, при этом умудряясь не сообщать многие нюансы и секреты, зато подробно останавливаясь на внешнем виде растения, его среде обитания, с какими растениями оно хорошо уживается, а с какими нет. В общем, к своему удивлению Кайс узнал, что вот вообще ничего не знает про растения, а обучали его криворукие идиоты, которых даже в ученики взять стыдно. Было немного обидно, но вместе с тем познавательно, и немного приспускало с небес на землю. К счастью, сейчас шатун был где-то в метро, знакомился с очередным имевшимся там подземельем, поэтому никто не мог ему помешать отправиться на разведку. Когда по метро начали ходить слухи о том, что гоблины копают новый тоннель, чтобы соединить метро с еще одним подземельем, Кайс как раз закончил подготовку обновления для путеводителя по зимней сказке, отправив материал в печать, и раздумывал, чем бы дальше заняться. Нет, так-то он всегда мог найти работу, например, сходить в то же подземелье замков, которое даже на верхних этажах пока еще было плохо изучено, а уж записанный им со слов альвов-разведчиков рассказ об их путешествии и приключениях в замке стал на какое-то время даже более популярным, чем его основной труд, путеводитель, или любое из его дополнений. Кстати, сам путеводитель давно уже перестал быть обычным рукописным сборником повествования о том, что тебя может ожидать при спуске в подземелье на острове или любое другое подземелье метро. Теперь это было многотомное печатное издание, снабженное набросками, рисунками и даже фотографиями. Постоянно дополняемый оригинал путеводителя хранился в библиотеке, так что теперь можно было быть уверенным, что даже в случае конца света его труд уцелеет и с ним смогут ознакомиться другие. Еще одно полное собрание в подарочном варианте он преподнес хранителю верхних этажей, за что получил особый доступ и теперь мог посещать не только мастерские на 13 этаже, но и даже проникнуть в помещения для гоблинов-техников, которых до этого все видели, так как те занимались крупным ремонтом, но никто не знал, где те живут. Он, правда, тоже все еще этого не знал, так как его провели туда какими-то техническими путями, в которых не было никаких заметных ориентиров, чтобы можно было понять, где именно ты находишься, но зато он увидел жилище и мастерскую техников, а также познакомился с их бытом и развлечениями. Так он узнал, что гоблины устраивают прыжки с парашютом, улетая на дирижабле куда-то на север. Что это были за прыжки, он не понял, но его пообещали приобщить. Правда, вначале предстояло пройти соответствующую подготовку, но ради описания чего-то нового он был готов. И вот, когда он раздумывал, куда направиться дальше, слухи о новом подземелье стали распространяться особенно сильно. Так что немного подумав, Кайс занялся расследованием источников слухов и их проверкой. Ведь если все равно нет разницы, чем заняться, то почему не этим? И очень быстро он обнаружил, что тоннель действительно строится. Ему даже показали уже готовую часть, а потом и рассказали про само подземелье, к которому они копали проход. Ознакомившись со всей доступной информацией и даже пообщавшись с Шатуном, Кайс задумался о дальнейших своих действиях, в результате чего у него родилась идея. Совместив направление, в котором копался тоннель, и его протяженность, Кайс вычислил примерное место расположения нового подземелья, после чего собрал все необходимое для путешествия на несколько дней и отправился в вычисленное место, искать сам вход. И пусть он обладал неплохими навыками ходьбы по лесу и ориентирования на местности, плюс он сумел уверенно встать на найденный путь, плутать ему пришлось довольно сильно. Лес явно не хотел, чтобы он вышел в запланированное место, путая тропы и выводя его на обитавших там монстров. Но в результате ему все же удалось того задобрить и искомый вход в подземелье, выглядевший как дыра в склоне холма, опутанная корнями росшего на холме дуба, был найден. Как опытный искатель, он не полез сразу же внутрь, а занялся оценкой подземелья по внешним признакам. Так, он попытался измерить занятую подземельем площадь, оценить количество выходившего из входа очищенного потока и степень приспособленности обитавших вокруг входа растений и животных к изменившимся условиям. И по этим признакам выходило, что подземелье появилось тут недавно, но при этом уже успело неплохо разрастись. Так что вполне возможно, что оно действительно было способно предоставить что-то интересное. И это было странно, ведь обычно без посетителей подземелья разрастались очень медленно, а тут наблюдается серьезный рост, что говорит о существенном количестве затраченной богом для прорастания подземелья силы. Закончив с проверкой снаряжения, Кайс закинул на плечи ранец, застегнул все крепления, проверил, как вынимается из ножен оружие, взял в руки подготовленный дар и шагнул в темный зев входа подземелья. Впереди его ждало новое приключение, которое принесет ему еще больше известности и позволит неплохо заработать, ведь информация о новом подземелье всегда ценится, так как позволяет избежать многих ошибок. Ну и знание о добыче и обитающих в подземелье монстрах и существах позволяет лучше спланировать предстоящее погружение. Именно поэтому он выпускал не только основные тома путеводителя, но и отдельные труды по каждому подземелью, а также отдельные сборники для каждой профессии, где и что можно найти в каждом подземелье. Да он даже отдельные свитки, посвященные тому или иному этажу какого-нибудь подземелья выпускал, ведь далеко не всем требовались сразу все знания. И как раз подобные специализированные по подземельям, этажам или профессиям книжки и свитки пользовались огромным спросом, принося ему основной доход, а не издание полного собрания путеводителя, приобрести который могли себе далеко не все. И не по причине высокой цены, а из-за занимаемого всеми томами объема. Ведь это было несколько больших книг, которые нужно было где-то хранить, и которые очень сложно возить с собой на постоянной основе. Так что путеводитель больше покупали в роли ценного подарка, иногда даже заказывая дополнительные надписи или украшения на обложку, чтобы именно их вариант был единственным. Преддверие оказалось небольшим, явно не предназначенным для пребывания тут большого количества народа. Небольшой деревянный жертвенник, в виде изогнутого толстого корня, размещенный под правой стеной, смотрелся очень скромно и вместе с тем органично. Никаких украшений, за исключением растущих из стен пещеры корней, в преддверии не было, зато имелся маленький светляк на потолке, частично скрытый тонкими корешками, так что внутри царил сумрак, позволяющий довольно сносно ориентироваться. Обдумывая, чтобы такое поднести хозяину подземелья, Кайс исходил из того, что это не должно быть дарами леса, ведь это может быть воспринято как оскорбление. Точно так же он был уверен, что сельскохозяйственная продукция также не годится для этих целей, ведь местные жители уже давно преподнесли все, что только возможно, в дар. Но и дарить разнообразные изделия альвийских мастеров он тоже не видел смысла, так как подобные дары годились только на роль добычи в подземелье, а значит подходили они только для обычных искателей и стандартных даров, пусть и дорогих. Поэтому его выбор остановился на деньгах, которые и сами по себе всегда были в цене, а уж деньги из другого подземелья так и вообще. Но одними деньгами он не ограничился, так как те подходили только чтобы немного задобрить хозяина подземелья, а ему хотелось добиться некоторой благосклонности. Так что следом за высыпанными в жертвенник деньгами Кайс положил туда книгу, один из его трудов, посвященный лесному подземелью в метро, свиток, описывающий одно из альвийских подземелий, который написал лично, используя рихолковое перо с тикой специальные чернила, так что теперь свиток содержал не только словесное описание подземелья, но и его эмоции по этому поводу и кое-какие образы, которые можно было увидеть, читая свиток. Ну и в конце он добавил различных растений, которые он набрал в метро. Он не знал, что из этого шатун уже принес своему богу, но был уверен, что хотя бы некоторые точно будут чем-то новым. Ненадолго замерев, Кайс попытался обратиться к хозяину подземелья, прося принять его скромный дар и не мешать с осмотром. А за это он напишет книгу про это подземелье, которая будет потом храниться в библиотеке, а прочитавшие ее обязательно захотят посетить его. Ни на что особо Кайс не надеялся, просто хотел проявить уважение и хоть немного задобрить бога, поэтому когда дары засветились и исчезли, что говорило о том, что их принял именно бог, а не поглотило подземелье, как происходило с большинством пожертвований, то он немного удивился, но постарался не подать вида. Поблагодарив за то, что на его просьбу обратили внимание, Альф направился к спуску на первый этаж. Сам вход на лестницу выглядел скорее как естественная дыра, чем искусственный проход, а лестница оказалась чередой плоских камней естественной формы и торчащих из земли корней, а не выточенными из камня ступенями. Чем-то это напоминало вход на первые этажи в подземелье острова. Спуск оказался довольно длинным, а благодаря редким светлякам не таким удобным, как мог бы быть, так как такое чередование освещенных и затемненных участков больше мешало, чем помогало. Было бы на лестнице темно, можно было бы воспользоваться ночным или темным зрением, но такое чередование вынуждало использовать фонарь. Конечно, имелись и такие варианты темного зрения, которые не доставляли проблем своему пользователю и на свету, но они были редкостью и заполучить их было не так просто, по крайней мере сам Кайс ими не владел. Спуск вниз шел не по прямой, а постоянно изгибался из стороны в сторону, так что выход на этаж появился неожиданно, стоило лестнице в очередной раз повернуть. Свет в ведущем с лестницы проходе был тусклым и даже можно сказать сумрачным, и причина этого стала понятна сразу, стоило только спуститься вниз, чтобы увидеть, что находится в пещере этажа, а там стояли деревья, огромные, явно сразу такими и созданные, так как времени для их естественного роста, даже подстегнутого потоком, было откровенно мало, они возносились высоко вверх, закрывая своими кронами небо и создавая тот самый сумрак.